Интерьер вашего кабинета. Ну вот у вас и появилась крыша над головой, призванная помогать в ведении дел, бесед и переговоров. Ваш кабинет должен нравиться не только вам, но и деловым партнерам, потому что правильно продуманная обстановка вашего рабочего помещения влияет на текущую работу и даже на ее итог. Влияет положительно, разумеется. При том условии, что вы не принесете в свой кабинет любимые мягкие игрушки или глиняные сувенирчики и не наставите их на личном столе и на столе переговоров. Не купите уютные пуфики, а стены не украсите красивыми обоями и симпатичными плакатиками. К сожалению, офис – это не дом. И на работе необходимо держать себя в руках. Это необыкновенно трудно для женщин, что-то коллекционирующих или любящих домашний уют, где краски интерьера теплые, зовущие к неге. В офисе должна царить элегантная строгость, прохладная и утонченная. Если вы богаты, такая строгость появится у вас с помощью опытных дизайнеров. Если пока нет, сделайте ее сами. Для успеха в оформлении своего рабочего помещения вам нужно изучить принципы красивой пустоты, из которых исходят дизайнеры офисов. Просторная, светлая комната со строгими силуэтами – красиво, не правда ли? Формы, оттенки, аксессуары взаимно дополняют друг друга. Деловой кабинет красив благодаря минимуму всего. Этот минимум может быть выстроен в различных стилях. Например, в классическом, романтическом, ретро, модерн, ампир. Оформление офиса в определенном красивом стиле необходимо для отрыва от будничных штампов, еще сохранившихся в большинстве сегодняшних контор и деловых кабинетов. Вот представьте, заходите вы в офис и чувствуете себя в нем неуютно. Вам предлагают сесть в большое кожаное черное кресло, в котором вы тонете, а нужный вам собеседник восседает за огромным дубовым столом, уставленным нужными и ненужными причиндалами. Унылые краски стен, пола и плакатов, даже не картин, приводят в уныние посетителей и самого хозяина, хотя он, может быть, с этим и не согласится. Работа в таком помещении напоминает деятельность счетоводов, механическую и скучную. Кто-нибудь возразит, талантливый человек в любых условиях шедевр создаст, и бизнес у него успешно пойдет и в подобном кабинете. Да, конечно. Но зачем идти по пути сопротивления? Не лучше ли построить офис-фантазию, не давящий, а помогающий быстро и с подъемом работать, чтобы в нем легко дышалось? К тому же идеальный утонченный дизайн говорит о творческом мышлении руководства, его нешаблонном мышлении. Итак, как же должны выглядеть и сочетаться стены, пол, мебель, люстры, настенные украшения, цветы, украшения на столах в кабинете делового человека, в частности, женщины? Начнем наш рассказ с привычной части любого интерьера – пола. С того, какого цвета и вида должен быть пол в офисе конкретного стиля. И сразу же дадим практический совет – если вам нужно зрительно расширить стены вашего кабинета, сделайте покрытие пола единым.